Это огромный неисследованный массив. Вероятно, нет человека, который бы совсем не знал этого чувства. У Достоевского в «Братьях Карамазовых» есть прекрасные строчки о психологии ревности, о том, что ревнивцы скорее других прощают, но никогда не успокаиваются, что люди с самыми высокими сердцами падают наиболее низко в грязь подозрительности и выслеживания. И о том, что Отелло, как заметил Пушкин, вовсе не ревнив, он доверчив, и трагедия в том, что погиб его идеал. Конечно, у человека и ревность социализована, и она, как вся наша психическая жизнь, привязана к «я» для других. И вот что, вероятно, самое главное. Ревность взрослого, зрелая ревность, всегда обнаруживает связь с чувством неполноценности физической, интеллектуальной, социальной или какой-либо другой. Определенно можно сказать, человек не станет ревновать человеку, которого он по всем статьям считает ниже себя. Соперник низшего ранга, если только человек действительно считает его таковым, не соперник. Люди с устойчиво высокой самооценкой ревнивцами не бывают. Да, этого сколько угодно. Петухи, павианы среди людей ревнуют слепо, глупо, зверино, ко всем без разбора. И в тем большей мере, чем больше позволяет неверности самим себе. И все же ревность человека ушла далеко от сексуальной оборонительной стратегии животного. Человеческая ревность есть страх сравнения. Ее непроизвольная стратегия — не допустить, чтобы другой был оценен выше, дал больше удовлетворения. Исключить предпочтение, не уступить именно высшему рангу. В этом любовная ревность по существу не отличается от других видов конкурентных стратегий, например, соперничества, честолюбия. Основные движущие механизмы здесь стремятся уйти в подсознание. Ревность, осознанная абсолютно ясно, до корней, обычно теряет свои силы. Человек редко признается себе в том, что боится превосходства, что чувствует себя потенциально ниже, слабее соперника. Зато какой бальзам для его души обнаружить у того унижающие недостатки. В этой ревнивой стратегии, конечно, коренится животно-эгоистическое начало. Это принуждение, диктат над свободным выбором любимого существа. Ревность враждебна объективности. Она есть по существу импульс к насилию и лжи. Не допуская сравнения, она стремится сохранить у другого выгодную для себя картину соотношения. Вернее, не допустить никакой. «Я есмь единственное неповторимое божество, и все тут». Это прекрасно разработано у Чернышевского «Что делать?». Высшая альтруистическая любовь отвергает ревность. Вернее, не отвергает, это не то слово. В нем лицемерие, а просто не знает, перестает знать. По триаде диалектики она снова приходит к уступке высшему рангу, тому, кого предпочли, но теперь уже добровольной. Такая уступка не только уравнивает ранги сторон, но ставит уступающего морально выше. Это изысканная победа над победившим. Стратегия соперничества уступает стратегии благородства. Быть человеком — это значит, по крайней мере, перестать быть петухом. Мы в большом городе. Наверное, как всякий москвич, я и люблю Москву, и проклинаю ее. Я рвусь из нее, задыхаясь, и с каким-то непонятным восторгом стремлюсь обратно. Проклинаю и люблю за многоликость и единство, за сверхъестественную уютность огромности, за достоинство и суетность, за внезапную ночную опустелость после кромешной дневной сутолоки, за нервный сумрак и пропитанный гарью шальной воздух, за уголки с горьким запахом воспоминаний. Но это, прошу прощения, лирика, а есть еще и профессиональный подход. Кроме всего прочего, Москва — это огромный муравейник людских встреч. Настоящая суровость большого города, все сгущено и остро. Масса поводов подумать о психологии. Представьте себе, товарищ москвич, в один прекрасный день в часы пик, когда все идут с работы, все встречные пешеходы на улице Кирова, все как один начинают с вами здороваться.